но звук глухой согласный их встречает. И мы их пишем только с буквой «С». Глухие звуки — это непоседы, они спокойно не желают жить. Они стремятся звонкого соседа. Во что бы то ни стало оглушить, живут на свете людям, помогая. Приставки через извоз, раз и без. Но звук глухой согласный их встречает. И мы их пишем только с буквой «С». Вот так. Веселый урок окончен.